Викторина когда-нибудь все же сбежит из этой страны, Мальвина. Он будет участвовать в настоящих гонках, будет участвовать в международных автогонках в Монсе и в Лемане. Викторину Перальта, улыбающийся, в шлеме, непревзойденная южноамериканская звезда, новый Фан Хё, гирлянда цветов и поцелуи белокурых девиц у финиша. Жаль, что разбился на последнем повороте английский чемпион. А викторину будут осаждать фоторепортеры Мальвина. Его будут атаковать любители автографов. Викторино Перальта побил мировой рекорд, станут кричать громкоговорители. Да, то будет рывок наперекор времени и наперекор смерти. Не то, что это любительская прогулочка. Это шествие со скоростью каких-то паршивых 160 км в час по дороге, которую он знает, как свои 5 пальцев Мальвина. В великолепной нарядной машине, которая подчиняется ему, как ослик соседнему булочнику. Внезапно капли дождя падают на зелень и на шоссе. Викторина продолжает мчаться навстречу грифельным тучам, которые громоздятся вдали, навстречу беспощадному ливню, который уже рушится на него косыми струями огромных капель, который уже успел окрасить дорогу желтыми полосами грязи, сползающей с глиняных холмов. Дворники разрывают густую паутину воды на ветровом стекле. Тарелки оркестра Берлинской филармонии лязгают при свете молнии. Викторина не снижает скорости. Ее незачем снижать. Незачем. Но на повороте, где стоит рекламный щит Orange Crush, там все это и случилось. Задние колеса Мазератти занесло в сторону. Покрышки заскользили по мокрому бетону. Мощное тело машины устремилось по диагонали прямо к склону. Викторина прекрасно знает, что в этих случаях не тормозят при скольжении, и заносе тормозить нельзя. Викторина увеличивает скорость. Викторина нажимает на акселератор. Этот маневр необходим, чтобы избежать столкновения слева, чтобы не упасть в пропасть справа. Викторина выполнил маневр чисто, и тут вовсю хлынул ливень. И тут из-за поворота выскочил этот фиолетовый автобус, битком набитый пассажирами и курами, переполненный детьми и песнями. Викторина в ярости на свою идиотскую судьбу резко повернул руль. Мазератти на бешеной скорости прыгнул в пропасть. Нет, не Викторина прыгнул. Нет, Мальвина, собаченька моя. Ух, сволочь, мамочка, думает Викторина. Остолбеневшие пассажиры фиолетового автобуса успевают услышать только серебряное звонкое ржание, которое пронзило завесу дождя. Онемевшие дети слышат удары молота о наковальне скал, слышат рев тромбонов, дробящийся о камни и, наконец, бурный, яростный и жесткий финальный аккорд.